Глава 42. Отложив пока заветные бумаги, решил все же привести себя в порядок. Сходил в душ, смыл с себя грязь и пот. Затем устроил себе пытку бритьем. Да, именно пытку, так как бриться приходилось опасной бритвой, а я все никак к ней привыкнуть не могу. Но все же побрился и даже ничего себе не отрезал. Затем оделся. Привычные уже шорты и футболка. На футболку нацепил перевязь с метательными ножами и прикрыл ее сверху рубашкой. На ремень с правой стороны повесил пистолет с новой обоймой. После очередного напоминания Маркус его все-таки вернул, а с левой нашел свое место вновь обретенный нож. Решил на всякий случай быть во всеоружии, а то слишком много приключений в последнее время. По старой привычке попрыгал, проверяя, как подогнано снаряжение и не издает ли оно шума. Шум был. Весело звенел кошелек с золотыми монетами в кармане. Но тут уже ничего не поделаешь, не оставлять же его дома. Вот и все, к походу в город готов. Прихватив документы на дом и заперев за собой дверь, направился в квартиру Ирека. В это время открылась одна из дверей, и в коридоре показался Керис. Кеды, шорты, рубашка и мечи на поясе. Невольно улыбнулся. Забавно выглядит, все никак не привыкну. В дверь к магу стучали уже вдвоем. Энакр тоже был готов и как раз собирался выходить. «Подожди», — попросил я его. «Посмотри бумаги, пожалуйста». Ирек взял бумаги и начал читать. Во время чтения выражение лица у него сменилось на удивленное, а брови поползли вверх. «Это откуда?» — дочитав последний листок, спросил он. «Это мне генерал подарил. Сказал, что моя доля от дележа имущества Раэнов. Знаешь, где это?» «Вы это про что?» — спросил ничего не понявший из нашего разговора Кер. «Вот это Керис!» — Ирек потряс пачкой бумаг. «Документы на особняк в очень хорошем районе. Он, кстати, недалеко отсюда». «И что, большой дом должен быть?» — удивленно спросил я. «Понравилось мне слово «особняк». Какое-то оно внушительное». «Да уж, не маленький. Да что разговаривать, смотреть надо». «Тогда предлагаю купить выпивку и закуску и отправиться на осмотр моей новой жилплощади». Я посмотрел на друзей и, не услышав возражений, добавил: «Заодно и отметим». Так и решили. Прихватив Тили и Саласана, дожидавшихся нас на улице, мы покинули Академгородок. Решили все необходимое купить у старого работодателя Тиля. Ирек сказал, что нам как раз по пути будет. Транспорта брать не стали, пошли пешком. Стоило нам отойти метров на 300, как я заметил две фигурки, следующие за нами на небольшом расстоянии. Правда, шли они по разным сторонам улицы и друг друга принципиально не замечали. Сея и Вилькалиэль. Ну, Сея понятно, она вроде как в моей охране, хотя, учитывая прошлое нападение, кто кого охраняет, вопрос спорный. А вот какого хрена за нами эльфийка прется? Я немного притормозил и посмотрел на нее. Она, поймав мой взгляд, неуверенно улыбнулась. Тьфу, все никак не угомонится. Ну да ладно, хочет ходить за мной, пусть ходит. А еще я сам себе признался, что каким бы ни было мое к ней отношение, видеть ее было приятно. Чертова эльфийская магия. Спустя час с двумя объемными корзинками в руках мы остановились перед одними из множества ворот, расположенных на тихой, чистенькой улице. Постояли, посмотрели на высокий добротный забор, и я решительно постучал в калитку. «Кого там носит на ночь глядя?» После пары минут тишины раздался из-за ворот мужской голос. «Хозяев нет дома, и будут не скоро. Идите отсюда, пока стражу не кликнул». «Слышишь, мужик?» — кричу в ответ. «Хозяева пришли уже, новые, так что открывай, или я перелезу через забор и голову тебе оторву». Еще минуту спустя калитка открылась, и на меня уставился упитанный мужичок, а чуть дальше за ним стоял еще какой-то старикан и целился в нас из арбалета. «Какие такие хозяева?» — хмуро спросил мужик. Молча протягиваю ему бумаги. Он быстро пролистал, вернул и отошел в сторону. «Проходите тогда. Чего же сразу не сказали?» Оказавшись на территории теперь уже моего дома, первым делом решили пройтись и все осмотреть. Сам дом оказался огромным, по крайней мере в моем представлении. Два этажа, штук 20 комнат. Большая кухня, огромный зал для приемов, в котором дискотеки устраивать можно, 3 туалета, 1 на 1-м для прислуги и 2 на 2-м, также 3 ванных комнаты, столовая, способная вместить человек 50. Все вещи и мебель прежних хозяев остались на месте, им, видимо, не до них было. В общем, охренеть. Я себе даже представить не мог, что когда-нибудь окажусь хозяином такого особняка. Как теперь Биллару отдариваться буду? Двор тоже впечатлял. Перед домом был разбит небольшой садик, горели 6 магических фонарей и даже журчал маленький фонтан. За домом было несколько хозяйственных пристроек, в числе которых оказалась даже конюшня. И было еще достаточно много места, на котором в данный момент росли цветы, много-много цветов. А цветы придется повыдергивать, мне они ни к чему. А на освободившемся месте вполне получится построить 2 зала, для меня и Кера. Да уж, сказать, что я остался доволен осмотром, значит ничего не сказать. Впечатлен был и ошарашен. Надо срочно выпить, а то никак все это в голове не укладывается. Только не помешало бы еще с прислугой разобраться. Мелькали тут помимо 2 виденных уже мужиков еще и девки какие-то. Пока друзья и ученики в столовой расставляли на столе купленную снеть и выпивку, приказал встретившему нас толстячку собрать всех слуг. Оказалось, их 6 человек. 3 мужчин, помимо 2 уже виденных, был еще 1 молодой парень, конюх вроде, и 3 женщины. Точнее, 1 хмурая тетка и 2 молоденькие служанки. Построились все в столовой и смотрят на меня. А смотрят как-то нехорошо, недобро. Особенно привратник и тетка. Что же с ними делать? С одной стороны, дом огромный, и слуги нужны. А с другой... «Значит так», — говорю им. «Вы все уволены. 5 минут на сборы, чтобы никого из вас на территории моего дома не было. Разойдись». «Но», — пискнула 1 из горничных. «Никаких «но», — перебил я. «Быстро собрались и ушли. Время пошло». «А что это ты так, Макс?» — спросил Кирис, когда слуги ушли. «Да не нравятся они мне, Кир. Это же люди Раэнов. А какие хозяева, такие и слуги. Отравят еще или прирежут во сне, кто их знает». «Правильно», — поддержал меня Ирек. «Других найдешь. Давайте пить уже, что ли?» Возражать никто не стал, и мы, выпив по первой, принялись за еду. «Тиль, мне в голову пришла интересная мысль. А как ты думаешь, твоя сестра не согласится здесь жить и работать? Взял бы ее домоуправительницей, зарплату хорошую предложу, 5 золотых в месяц». «Конечно согласится», — уверенно кивнул паренек. «Кто же от такой работы откажется?» «Тогда решено. Завтра берешь Лину и тащишь сюда. Пусть хозяйство принимает. Где бы еще остальных слуг взять?» «Учитель», — подал голос Саласан, — «а вам конюх нужен?» «Да нужен, наверное», — отвечаю неуверенно. «Вроде как лошади у меня есть, да и у Кера тоже. Но сейчас они живут на конюшне Академии и живут неплохо, а главное — бесплатно. Так что хрен его знает, нужен ли мне конюх». «А что, есть на примете?» «Есть, есть», — замахал руками гоблин. «Троюродный племянник 2-родной сестры моего отца. С лошадьми очень хорошо обращается. Все знает, даже лечить их умеет. Работает на стройке сейчас. Если его позвать, то обязательно пойдет». «Да?» Я почесал затылок и, решившись, махнул рукой. «Зови тогда, если хороший. Пусть завтра приходит, посмотрит конюшню. Если все нормально, тогда послезавтра моих лошадок переселим». «Спасибо, учитель!» Счастливый гоблин прижал жирные руки к груди и склонил голову. «Он не подведет!» «Да ладно, проехали. Давайте лучше выпьем за новоселье. Вы не поверите, но раньше у меня своего жилья никогда не было. Все скитался по миру». Я поднял стакан. «Ну, вздрогнем».